Глава шестая. Видение застало Игната врасплох. Хаосит ощутил, будто рухнул в пропасть. Он вновь стоял перед ужасающим по силе врагом. Только на этот раз не было ни артефакта, дарующего свободу управления хаосом, ни порталов, ни помощи. Только один человек и всемогущий бог напротив. А на руке снова медленно прорезался уродливый глаз. От наваждения спас болезненный укус. Мелкие собачьи зубы неожиданно впились сзади в шею Игната. Мопс, почуявший, что с хозяином что-то не так, попытался пробудить его от кошмара. Боль отрезвила разум Игната, сработав как ведро ледяной воды на голову. «Нет!» Сжав зубы, Игнат подавил крик, который едва не выдал его присутствие. Волевым усилием он вытянул сознание из лап морока. Чтобы ненароком не выдать себя, отошел от проема. Голова раскалывалась от снова напомнившей о себе ментальной травмы. «А, чертовы мозги!» — подумал Игнат. «Когда они уже встанут на место?» Вытерев холодный пот со лба, он завел руку за голову и благодарно потрепал пса, вытащившего хозяина из забытья. Возможно, это сейчас спасло ему жизнь. Окончательно придя в себя, Игнат прислушался. Однако в соседнем помещении за вратами ничего не изменилось. Все те же пугающие пощелкивания и лучащийся золотистый свет. Игнат ощутил, как ярость и злость выталкивают из разума застарелый страх. Он уже прошел эту битву и не должен бояться ублюдского башка. Почему он вновь поддался страху? Злой скорее на себя, чем на противника, Игнат вновь аккуратно выглянул. Ничего не изменилось. На алтаре стояла та самая золотистая сфера, а вокруг артефакта собрались уродливые мутанты, которые сейчас, кажется, приносили жертву. Его внимание больше всего привлекли два момента. Это была одна из тварей, что ощущалась намного опаснее, чем те, с которыми у Игната была битва. Благо сейчас монстр стоял к нему спиной, полностью сконцентрированный на ритуале. Вторым моментом стала та самая золотистая сфера. Это был конструкт из концентрированной энергии. В его центре вращалась серая хмарь, делая конструкт похожим на глаз. Это вызвало ментальное помутнение Игната. Это и еще кое-что. Темная хмарь внутри явно ощущалась как сила Абалима. Тем временем тот самый здоровенный и опасный монстр резко взмахнул когтистой лапой. Вскрикнул ранее невидимый для Игната заложник, отдавая свою жизнь на алтарь божества. «Предсказуемо», — подумал Игнат. Он уже знал, что жертвоприношение — это быстрый способ восстановления энергии. Хоть он и имел свои недостатки, но хорошо подходил для сущностей, получивших критические повреждения и неспособных к самостоятельной борьбе за силу. Игнат не спешил действовать, желая сначала понять, что происходит. Нет, с ритуалом жертвоприношения все было ясно, а вот остальное вызывало вопросы. Что стало с Абалимом? Почему фанатики превратились в монстров? Эти и другие вопросы требовали разъяснения. Игнат присмотрелся к золотой сфере. Там точно находилось что-то, относящееся к Абалиму. Но Игнат не ощущал в воздухе тяжелой и злой воли божества. Применять идентификацию было опасно, но именно это могло пролить свет на происходящее. Решившись, Игнат активировал навык. Эмбрион Бога. Частица, содержащая в себе кровь, плоть и спящее сознание божества. В данный момент пополняется жертвенной энергией. «Похоже, Абалим, хоть и с потерями, но выжил и сохранил это в тайне», — подумал Игнат. «Насколько же непредсказуемо для всех сложились события». Хаоситы не знали, что Абалим выжил. В свою очередь, Божок, если и хотел укрыться в виде зародыша, не смог предсказать, как даже после смерти пастырь повлияет на его планы. Игнат теперь смотрел на происходящее в комнате с совсем другим настроением. Да, ему еще рановато было выходить один на один с полноценным богом. Но сейчас, когда Абалим представлял собой лишь здоровенного слизня, он мог нанести решающий удар божеству. Пока Игнат оценивал ситуацию, одна из тварей притащила на алтарь нового пленника. Это был альтиец, да еще и развитый воин 15 уровня. Превратившимся в монстров фанатикам уже было все равно, кого убивать. Хоть людей, хоть своих бывших соплеменников. Взмах когтистой лапы перешел в крик раненого альтийца. Алтарь залила горячая кровь. Игнат увидел, как энергетическая сигнатура буквально вырывается из тела жертвы и переходит через алтарь в эмбрион. На этом процесс не остановился. Большая часть энергии осталась в эмбрионе, но часть рассеялась в пространстве, разделяясь между тварями. Когда монстры получили свою долю, по залу разошлось басовитое довольное урчание. Наблюдая за этим процессом, Игнат понял все, что происходит. Бог в эмбрионе отчаянно нуждался в силе, но делился ею, чтобы его обезумевшие служители тащили ему все новых жертв. Затягивать наблюдение не хотелось. Мало ли, вдруг с новой порцией сознания Бога наконец проснется. Тягаться с полноценным разумом башка совсем не хотелось. «А ведь твари довольно опасны», — подумал Игнат. Невольно он посмотрел на одного из мутировавших фанатиков. Двухметровая гора тошнотворной плоти и когтей вызывала отвращение и опасение. Монстр ощущался как физически мощным, так и заряженным энергией. Игнат применил идентификацию. Ничего нового в характеристиках противника он не увидел. Тот был таким же монстром, напитавшимся энергией божества. Впечатлил Игната только 55-й уровень. Хуже того, кроме главной твари был еще десяток более слабых, но также очень опасных. «Так, как бы вас похоронить здесь и при этом остаться в живых самому?» Невесело усмехнулся Игнат. Хотя твари имели высокий уровень, из-за низкого интеллекта убить их все же было можно. Но в дело вступали неудобные для боя условия катакомб. Думая о последних, Игнат невольно осмотрел зал. Обилие кристаллов, наполненных энергией, в другой ситуации стало бы прекрасным подспорьем. Но сейчас могло превратить это место в могилу для всех участников битвы. Пока Игнат размышлял, с бокового входа в зал вошла новая группа тварей, что еще более усложнило задачу. Монстры вели с собой всего одного пленника. Это был крупный, разумный, с серой блестящей кожей и фиолетовыми глазами ксенос. А вот и консул нашелся. Игнат не мог не узнать свою главную цель. В отличие от видения пастыря, сейчас консул легендарного корпуса порядка пребывал не в лучшем состоянии. У разумного были оторваны правая рука и нога. Оставшиеся культи были туго замотаны тонкой металлической леской, а сам он был сильно избит. Обычный человек от такого уже давно бы скончался, но консул, будучи существом силы, был далек от смерти и, возможно, все еще опасен. Желая понять его состояние, Игнат применил идентификацию. «Внимание! Консул корпуса порядка. Представитель человеческих рас. Уровень силы. Офицер-представитель. 57 уровень. Дары и особенности. Улучшенные первостихии организм. Неустановленные ментальные возможности. Носитель первостихии порядка. Стихиальный боевик. Способности. Возможность применять первостихию порядка. Запас энергии истощен. Возможность применять некоторые стихии. Статус покалечен, истощен, обезвожен». 57-й уровень, да еще и боевик», — мысленно присвистнул Игнат. «Не слабо». Он вспомнил, как в одной аномалии едва не потерпел поражение от менталиста с небоевой специализацией. А тот был всего лишь связистом в Нексусе порядка, но едва не раскатал Игната. А здесь был чистокровный боевик, хоть против фанатиков ему это и не помогло. Тем временем притащившие консула монстры начали рычать и, кажется, что-то говорить. Судя по ранам, часть из них ранее уже побывала в бою с Игнатом. Возможно, появление незваного гостя заставило их торопиться и использовать самую ценную жертву. Как ни странно, именно характеристики подранка навели Игната на план действий. Понимая, что время утекает, он сконцентрировался на консуле. «Эй!» — обратился он. «Ты слышишь меня?» Несмотря на бессознательный вид, ответил тот мгновенно. «Слышу!» — ответил консул. «Ты из отряда подкрепления?» По мысли связи Игнат ощутил тяжелое состояние консула. Кажется, тот не особо осознавал, что происходит, и тем не менее он ответил даже в таком состоянии. Его тяжелое состояние оказалось человеку на руку. Консул даже не смог понять, что говорить со своим истинным врагом. «Я один», — ответил Игнат. «Или ты поможешь мне с этими тварями, или умирай на алтаре. Я не хочу рисковать из-за тебя жизнью». «Стой!» — обратился консул. «Мы справимся вдвоем. Я ощущаю, ты силен. За помощь корпус щедро наградит тебя». Игнат мысленно усмехнулся от юмора ситуации. Хаосит спасает адепта порядка, а тот обещает его за это одарить. «Хорошо», — после паузы ответил Игнат. «Говори, чем ты можешь помочь». Должно быть, офицер корпуса отчаянно цеплялся за жизнь. Игнат знал, что сейчас консул готов на все, лишь бы не стать жертвой для ритуала в захудалом мирке. И он не ошибся. «Я не могу нанести мощную атаку», — обратился к нему консул. «Но в моих силах на несколько мгновений заковать их в порядок». «Заковать в порядок?» — переспросил Игнат, незнакомый с методами применения вражеской первостихии. «Не знаешь, что ли?» — спросил консул, но времени удивляться неосведомленности соратника у него не оставалось. «Я заморожу их, но ненадолго. У меня мало энергии порядка». «Неплохо», — произнес Игнат, но решил использовать критическую ситуацию на максимум. «Но этого мало». «Что?» В разуме консула ощущалось беспокойство. Впрочем, даже в таком состоянии он контролировал эмоции. «Я обещаю, что ты не останешься в накладе. Сейчас нам надо действовать». «Я пришел, потому что ты должен знать, как свалить с этого мира», — произнес Игнат. «Ты откроешь мне портал из этой дыры хаоса?» Пока они общались, одна из тварей подошла и подхватила лежащего на полу консула. Несмотря на то, что монстр задел тяжелые раны адепта, тот не дрогнул, делая вид, что находится без сознания. «Обещаю!» Игнат ощутил через мыслесвязь боль консула. «Когда тень хаоса рассеется, можно будет открыть портал. У меня есть ключ». «Хорошо», — удовлетворенно произнес Игнат, убедившись, что пришел за кем надо. «Тогда замораживай их по моему сигналу». «Я готов», — ответил консул. Игнат напряженно размышлял. Несмотря на помощь, битва предстояла все равно сложная. Самой большой проблемой было отсутствие толковой защиты от атак тварей. Артефакт телепортации в узких коридорах был неэффективен, а кинетический щит слаб против атак на божественной энергии. «Погоди-ка», — подумал он, — «а ведь у меня есть кое-что». Он достал и тут же применил один из расходников. «Высший физический стимулятор. Вызывает сильный, но сбалансированный рост физических характеристик пользователя. Малоэффективен для адептов с развитым телом. Внимание! Возможны побочные эффекты после окончания срока действия. Рекомендуется комбинировать с регенеративными препаратами». Едва стимулятор разошелся по организму, как время будто замедлилось. Игнат ощутил невероятную силу и бодрость. Казалось, теперь он был быстр и силен до безумия. «Давай!» — скомандовал он консулу. Лежащий у алтаря Ксенос резко открыл глаза, испускающие белый свет. В следующий момент с окружающим пространством что-то произошло. Это не было похоже на сковывающую атаку, как ожидал Игнат, совсем нет. На пространство будто опустилось умиротворение. Никто не сдерживал монстров. Они просто не двигались, словно не понимая, зачем что-то делать и куда-то двигаться. Ритуальный зал погрузился в тишину и спокойствие. Наблюдающий за этим Игнат и сам едва не стал жертвой столь странного воздействия. «Бей!» — ударил по разуму крик консула. «Быстрее!» Это взбодрило Игната. Он уже заготовил пучок энергии, тут же пустив ее в ход. Хаосит сконцентрировался, желая придать аспекту света максимальную плотность и мощь, и нанес удар. Освещенный золотистым сиянием зал пронзил яркий свет. Тонкий луч прошелся по помещению, словно безжалостный жнец. Зашипела разрезаемая плоть. На пол упали рассеченные надвое монстры. Луч убил далеко не всех, три твари успели увернуться. Четвертая, самая крупная, на которую и нацелился Игнат, также выжила из-за повышенного сопротивления. Атака в один момент сбила умиротворение, охватившее участников ритуала. Игнат же не стал ждать их реакции, тут же применяя второй артефакт. «Туманный кошмар. Расходуемое. Накрывает поле боя туманом, предельно снижающим видимость. Ограничивающий эффект накладывается на навыки и технологические методы сканирования. Частично работает и на низших метасуществ. Эффект не распространяется на пользователя». Густой серый туман мгновенно накрыл подземные катакомбы. Сразу после этого дикий визг, полный злобы, боли и ярости, разлетелся по помещению и затих, будто затерявшись. Дезориентированные твари начали вертеть головами. Игната примененный расходник не обезопасил. Монстры рванули в ту сторону, откуда была нанесена атака. Скорость самой опасной твари была столь высокой, что воздух трещал. А Игнат не имел возможности бороться на равных в каменном подземелье. «Блядь!» — выругался он. Действуя на одних инстинктах и разогнанном теле, мужчина совершил немыслимый кульбит. Совсем рядом просвистели острые лезвия когтей. Не видя врага, монстр просто беспорядочно размахивал когтистыми лапами, но и это едва не оборвало жизнь Хаосита. Не собиравшийся сражаться с этой тварью в ближнем бою, Игнат применил хаотическую сферу прыжка. По ушам ударил разрываемый телепортацией воздух. Игнат тут же сориентировался в пространстве. Поняв, где оказался, он извернулся, поворачиваясь к врагу лицом. Телепортация дала ему считанные секунды. Звук схлопывающегося воздуха демаскировал перемещение Игната. Твари тут же показали, что совсем не тупые. Две из них рванули в сторону хлопка, откуда телепортировался Игнат. Две другие, включая самого опасного, в сторону, где человек появился. «Веном!» — Игнат передал через мысли образа приказ. Симбионт выдернул его из-под атаки. Сам Игнат активировал аспект холода, промораживая все вокруг себя. Это тут же дало плоды. Более крупный монстр, двигавшийся на совсем запредельных скоростях, не смог зацепиться за пол и проскользнул дальше. Его сородич налетел на кинетический щит. Используя момент, Игнат метнул в него пучок концентрированного хаоса. Первостихия превратила тварь в гору плавящейся плоти. Однако эта маленькая победа тут же привела к критической опасности. Потерявшиеся в тумане твари, кажется, ощутили гибель своего и рванули в сторону Игната, грозя одолеть числом. Едва разорвав дистанцию, он вновь оказался в критической опасности. Внезапно это вызвало прилив жгучей ярости. «Да отвалите вы от меня!» — рыкнул Игнат. Происходящее для него превратилось в жесточайшую схватку в очень тяжелых условиях. Хаосит ощутил злость. Какого черта какие-то твари загнали его, словно зайца? От накала эмоций ему стало уже плевать на опасность взрыва кристаллов. Он в сердцах обратился к источнику хаоса. По всей видимости, не так, как обычно, потому что результат здорово отличался от ожидаемого. На мгновение источник словно вышел из своих границ, как это было в Долине Мира. Хаосита резко охватило плотное двухцветное пламя. Он вновь стал первостихией. Это преображение стало настолько неожиданным для всех. Обжегшись, Веном с ментальным воплем сорвался с Игната, торопясь спасти свою нежизнь. Однако же человеком он не был и в панику не впал, так что по пути сорвал с хозяина и рюкзак, выполняя отданный ранее приказ охранять пса. Уже имея опыт такого боя, хаосит свил из энергии жгуты, похожие на плети, и ударил ими навстречу подлетевшим монстрам. Концентрированный хаос мгновенно располовинил двух тварей. Последняя хоть и была ранена, но благодаря скорости вышла из-под удара. Кажется, испугавшись первостихии, монстр отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию. Прямо на глазах Игната, высвободившаяся от убитых тварей энергия, полетела в сторону последнего монстра, втягиваясь в него и делая того еще сильнее. Мощь мутанта стала резко расти. Игнат уже всерьез обозлился на этот навязчивый паттерн. Противник обогнал Игната в уровнях, однако охваченного яростью человека это не напугало. «Думаешь, тебе это поможет?» — рыкнул Игнат. «Ты отсюда не уйдешь, урод!» Перед лицом первостихии монстр, кажется, растерял желание сражаться. Он рванул в сторону эмбриона бога, явно желая забрать и спасти его. Скорость монстра была слишком велика, но Игнат предугадал действия твари заранее, а потому не промахнулся. Щупальца хаосита захватили мутанта, оставляя на лапах обугленные следы. Пламя охватило его, быстро пожирая и плавя плоть. Словно голодная, первостихия охватила тело твари, не давая и шанса на восстановление. Напоследок монстр успел лишь издать визг, наполненный ментальными волнами страдания. На этом его существование было окончено. Спустя пару мгновений тело мутанта взорвалось брызгами гниющей плоти. Высвободившаяся энергия от убийства больше не нашла других сородичей, а потому была поглощена победителем, человеком с полыхающими алыми глазами, стоящим в центре двухцветного пламени.